Она вдруг засомневалась, стоит ли ей идти на фестиваль, хотя билет уже висел у нее на холодильнике под магнитной держалкой. У нее совсем не было уверенности, что убийства будут к тому времени раскрыты, особенно теперь, когда она официально отстранена от дела, ее дело. А тут еще ребус привлек эту Эллен Уайли без спроса. Хотя, в общем-то, он был прав. Помощь нужна. К тому же еще выяснилось, что Уайли знает Тенча, а Тенч знает сестру Уайли. Вернулся Бобби Грейк и принес ей пиво. «Как вам звезды?» — спросил он. «Они все почему-то на удивление маленькие», — ответила она. Он кивнул. «В школе их, наверное, считали недомерками», — предположил он. «И они таким образом самоутвердились. Впрочем, они головастые, хотя...» Грейк заметил, что Шиван его не слушает. «Что он здесь делает?» — подозрительно спросила она. Грейк, всмотревшись, узнал человека, на которого указывала Шиван, и помахал ему рукой. Муниципальный советник Тенч помахал в ответ. Он разговаривал с Доузом и Дип Роуз, но прервал разговор. Его похлопал по плечу, ее чмокнул в щечку и направился к Грейгу и Шиван. «Он член комиссии по культуре», — пояснил Грейк и протянул Тенчу руку. «Ну как вам тут?» — поинтересовался Тенч. «Отлично! Подальше от неприятностей!» — вопрос был адресован Шиван. Протянув ему руку, она ответила на его крепкое рукопожатие. «Пытаюсь быть подальше». Тенч снова повернулся к Грейгу. «Напомните, пожалуйста, откуда я вас знаю?» «Да мы же встречались в лагере. Меня зовут Бобби Грейк». Тенч покачал головой, словно извиняясь за забывчивость. «Ну, конечно же, конечно! Здорово, правда?» Сложив ладони, он огляделся. «Черт возьми! Сейчас взгляды всего мира прикованы к Эдинбургу!» «Во всяком случае, к концерту!» Не могла не поправить советника Шиван. Тенч закатил глаза. «Некоторым ничем не угодишь!» «Скажите-ка, ведь Бобби провел вас сюда бесплатно!» Шиван вынужден была кивнуть. «А вы все равно недовольны?» — сказал Тенч с усмешкой. — Уходя, не забудьте сделать пожертвование, ладно? А то это будет смахивать на подкуп. — Ну, вы уж скажете, — запротестовал было Грейк, но Тенч не стал его слушать. — А как ваш коллега, как там его? — снова обратился он к Шивану. — Вас интересует инспектор Ребус? — Именно. Мне показалось, он уж как-то слишком тесно сросся с криминальным миром. Не находите? Что вы имеете в виду? «Ну, вы ведь работаете вместе. Он наверняка вам рассказывал. Не помните, вчерашний вечер, религиозный центр в Крейгмилларе, я выступал там с речью, когда ваш коллега Ребус заявился туда в компании отъявленного мерзавца по имени Кафферти». Сделав коротенькую паузу, Тенч спросил, «Вы, как я полагаю, тоже его знаете?» «Знаю», — подтвердил Шиван. «Мне кажется странным, что люди, стоящие на страже законности и правопорядка, опускаются до...» Советник помолчал, подыскивая подходящую формулировку, и, наконец, изрек «порочащих связей». Он еще помолчал, сверля Шиван взглядом, а потом продолжил. «Уверен, что инспектор Ребус не имеет от вас секретов. То есть я ведь не сообщил вам ничего нового». Шиван чувствовал себя как рыба, у которой перед носом маячит крючок. «У всех нас есть еще и личная жизнь, мистер Тенч». Парировала она, явно разочаровав собеседника. «А у вас разве нет? Пытаетесь сколотить из шайки лоботрясов спортивную команду?» «Если представляется такая возможность». Тенч умолк, заметив знакомое лицо. Шивен его тоже узнала. «Марти Пеллоу, группа Вет-Вет-Вет». Название группы напомнило ей, что пора раскрыть зонтик. Капли забарабанили по зонту, а Тенч отошел от нее и направился к новому объекту. «Из-за чего сыр-бор?» — спросил Грейк, но она только мотнула головой. «Мне почему-то кажется, что вы бы с удовольствием оказались сейчас за 3 9 земель». «Простите», — ответила она. Грейк наблюдал за Тенчем и певцом. «Ловкий тип, ничего не скажешь, нигде не растеряется. Я думаю, из-за этого его и слушают. Вы вообще-то слышали его выступление? Просто мурашки по телу». Голова Шиван была занята Ребусом и Кафферти. Ее не удивило, что Ребус ничего ей не сказал. Она снова взглянула на зажатый в руке телефон. «Вот отличный повод позвонить». И Шиван им не воспользовалась. У меня есть право на личную жизнь, на свободное время. Иначе она станет такой, как ребус, одержимой и зашоренной, одинокой и внушающей недоверие. Он уже 20 лет, инспектор, а ей-то хочется большего. Хочется отдаваться работе, но и отключаться от нее временами. Хочется иметь жизнь вне работы, а не работу, которая станет жизнью. Ребус потерял и семью, и друзей, потому что предпочел им возню с мошенниками, убийцами, ворами, насильниками, бандитами, рэкетирами и хулиганами. Даже выпить, и то отправляется в одиночку. У него нет хобби, он не любит спорта, никогда не берет отпуск. Если у него выдается свободная неделя, его можно найти в баре «Оксфорд», где он сидит в углу и делает вид, будто читает газету или же тупо смотрит в телевизор. А ей хочется большего. Она все-таки позвонила. Ей ответили, и лицо ее расплылось в улыбке. «Папа, — сказала она, — вы все еще в ресторане? Попроси их там поставить еще одну десертную тарелочку». Перед ребусом стояла прежняя Стейси Уэбстер. Она была одета почти так же, как и в тот раз, когда они встретились возле морга, только длинные рукава футболки доходили до самой кисти. «Чтобы скрыть татуировку, — поинтересовался ребус. — Да, она временная, — объяснила она, — постепенно сотрется, как и многое в памяти». Он взглянул на ее чемодан. «Назад в Лондон?» «Ночным поездом», — кивнула она. «Знаете, очень жаль, если мы...» Ребус обвел взглядом вестибюль, словно избегая встретиться с ней взглядом.